сброшенное элитою, донашивает народ, едучи тихой улитою, не проглядит, подберет пуговичку, веревочку, кончик карандаша, старенькую обновочку, лишь бы держалась душа. Если душа в ней держится, он как ребенок тешится, он друзьям говорит: «Видишь, душа горит». Старенькая, отброшенная, трудится снова с утра, снова учит хорошему, служит делу добра. Нет, мораль не износится, и моральный износ только к станкам относится, не касается нас.